Глава 19. Это всегда должно так быть? Имя мистера Криозот стерло жизнерадостную улыбку Дэйва начисто. Он хлопнул себя папкой по колену, но не выругался. Где? Возле опор моста через реку. Сколько? 9. Они просто шатаются там вокруг. Дэйв повернулся ко мне. Понимаешь, одна и та же картина. Собираются в стаи, как птицы. Сначала появляется пара, потом еще один, еще трое. Через пару часов их там набирается сотня. И только когда набирается определенное число, вроде критической массы, они начинают двигаться. Похоже, он повторял это сам для себя, так что я только кивнул. «Делать то же, что в прошлый раз, Дэйв?» – спросил мальчишка. «Не будем спешить. Может, они рассеются. Мы не можем бежать всякий раз, как увидим мистера Криозота. Джон, давай обратно и присматривай за мостом. Докладывай каждые 15 минут. Если начнут двигаться, доложи сразу. Ник, там есть тропинка к берегу реки. Мне надо, чтобы ты присмотрел за дальним берегом». И Дэйв исчез подтолкнуть команду, которая тянула изгородь из колючей проволоки вокруг магазина. Мы строили крепость. В данный момент положение не было опасным, но мне стало не по себе. Когда мистер и миссис Криозот начинали двигаться, они двигались быстро. Я был бы спокойнее, если бы сунул Сару с сестрами в машину и был готов сорваться в любой момент. Тем не менее, я пошел по тропе к реке. В этом месте Дон был широк и глубок. Вряд ли они его переплыли бы. Криозоты пройдут лишние полмили вниз к мосту и там перейдут. И там они и были. На той стороне, выходя из города, двигалось сошедшее с ума население Донкастера. Я поймал себя на том, что разглядываю каждое лицо. Я искал маму и папу. Среди незнакомых я видел и тех, кого я знал. Мужик, который держал цветочный магазин в конце Лаун-авеню. Толстая дама, работавшая в кафе в центре города. Вышибала из Трикси. Я их узнавал, но жуткий обитатель их разума менял выражение лиц. Мышцы вокруг глаз натянулись, и они хмуро кривились, будто каждому из них досаждал камешек в ботинке. Они шли мимо, не глядя в мою сторону. Прошел коп с наполовину сожженным лицом, но его это, кажется, не беспокоило. Он плыл в потоке людей, и у всех у них глаза неотрывно смотрели куда-то вперед. Некоторые несли что-то на шестах. Я отвернулся. По реке плыл мертвый мальчик, и ленты из его живота извивались в струях воды. Я отвернулся от всей этой дряни и потер лицо. Безумные люди из Донкастера теперь шли за нами. Колючая проволока распорядительного комитета нас не спасет. Лунатики перетекут через нее, как вал наводнения. «Мать вашу! Какого хрена вы не пойдете ко всем хренам и не оставите нас в покое?» Я стал орать и кидать камнями в этих психов раньше, чем понял, что делаю. Глупо и бессмысленно. Но что-то я должен был сделать. Я не мог просто смотреть на все это, пожимать плечами и говорить «ну и ну». Семейство Криозотов не обратило внимания, а шло себе дальше. Камни не долетали до них и шлепались с плеском в воду. Через 10 минут прилетел парень на велике, крутя педали так, будто сам Люцифер хотел отгрызть ему левое яйцо. «Возвращайся! Мы уходим!» Ребекка с Дэйвом были хорошими организаторами. За полчаса мы были готовы выехать. Сара, держа за руки Энн и Вики, пошла за мной к Сёгуну. «Так это и будет, Ник. Где-то осесть на пару дней, а потом эти твари заставят нас удирать?» Вдоль всей колонны грузовиков, автобусов и джипов рычали двигатели. Клубился голубой дым. «Ник!» – подбежал ко мне Дэйв с папкой. «Ты поедешь с Джо вон в том желтом микроавтобусе. Сара с сестрами в автобусе впереди. У меня есть эта машина. И с полным баком. Она слишком мала. Это напрасная трата ресурсов. Девочки, прыгайте из машины и вон в тот автобус. Надо...» Я взял Дэйва за руку. Тонкую, как палочка. «Дэйв, я еду в своей машине. Девушки едут со мной». Он собрался, нет, не спорить, урезонить меня, но времени не было. Криозоты кишели на пешеходном мосту, вываливаясь на наш берег. «Окей, окей, потом поговорим. Джо, На этот раз не отставай! Держись плотнее!» Он пошел к водителю микроавтобуса, а я сел в сёгун и со стуком захлопнул дверь. Сара посмотрела на меня. «Он понял». «Ага». Колонна выехала из центра торговли, как длинная неровная змея. Мы ехали медленно, бампер к бамперу. Из окон высовывались головы, высматривая беду. А ее не надо было высматривать. Она сама скоро пришла.